Утро в Божественной Академии. Утро в этом мире, что считал себя выше остальных и даже иногда именовался как «верхний», наступало не с рассветом, а с участившимся пульсом магии. Небо окрашивалось не бледным светом восходящего светила, а многоцветной россыпью рунических линий. Это древние божественные печати, встроенные в небесный свод. Каждое утро активировали тончайший поток энергии, давая понять всем местным жителям, что начался новый цикл обучения и силы. На вершине масштабного плато, окруженного плавающими камнями, издревле возвышалось здание, которое лишь символически называлось Академией. На самом деле это был целый город, построенный из серебряного камня и кристаллов, соединенных переплетенными арканами. В полуденном свете его стены искрили, как клинок, вынутый из ножен. У входа в этот комплекс строений находились шестиметровые ворота, закрытые не металлом, а переплетенными пространственными знаками. Ни один смертный не сможет даже ступить за них без допуска. Эти мощнейшие печати просто поглотят тело такого идиота вместе с душой. Каждое утро при их раскрытии раздавался глубокий колокольный звук, но это было не звучание металла, а вибрация самого закона мира. За воротами находились многочисленные поля тренировок, на которых сотни учеников в серебряно-черных мундирах с самого рассвета уже выполняли утренние построения. Небо над полем было пронизано магическими линиями, спущенными прямо из ядра Академии, огромное устройство, скрытое глубоко под землей, питающее весь комплекс чистой энергией. Между полями возвышались фокусные стержни, специальные башни, через которые ученики могли зачерпнуть необходимую им магическую силу прямо из ядра Академии. Каждый, кто делал это первый раз, потом долго вспоминал это ощущение. Казалось, будто из груди вырывают старое сердце и вкладывают новое, сияющее от переполняющей его энергии. В центре располагались четыре огромных корпуса. Восточный, в котором изучали боевые законы, рукопашные техники и использование оружия. Южный, в котором шло углубленное изучение пространственных форм. Западный – исследование божественных фрагментов и создание артефактов. Северный – башня пустого пламени, недоступный для обычных учеников блок, где хранятся тайные архивы Академии. Именно северный корпус и был тем самым местом, про которое никто не смеет громко говорить. Даже наставники понижают голос при его упоминании. В его коридорах висят пустые свитки, в которых запечатлены духи из прошлых эпох. Иногда они шепчут, иногда пророчество, а иногда проклятие. И никому не хочется попасть под подобный сюрприз. С древности здесь действовало правило. В Божественную Академию принимают только тех, кто прошел базовый цикл и достиг уровня Доулин. На деле, лишь одаренные уровня Доу-Ван действительно получали шанс попасть в списки студентов этого заведения. Каждое утро у Нижних Врат выстраивались очереди молодых культиваторов с разных миров, мечтающих получить доступ на эту территорию, и большинство уходило ни с чем, даже не ступив за порог. Охранные печати просто не признавали их уровень культивации, и такие неудачники потом просто исчезали, словно сам этот мир их не признавал. Сегодняшнее утро выглядело обычным. Поля для тренировок были заполнены студентами, корпус пространственных техник сиял, как монастырь света, магические колокола отбили первый час учебы. И никто еще не подозревал, что уже две группы учеников не вернулись с простейшего вроде бы задания, и что один из отдаленных миров больше не был объектом охоты, а фактически стал начальной точкой войны, которую Совету Академии еще предстояло осознать. В северном корпусе, глубоко под землей, находился небольшой и потому особенно пугающий зал заседаний наставников. Каменные стены хранили едва зримые отпечатки артефактов, а сам воздух звенел от подавленных печатей. Им разрешалось говорить здесь все, но каждое слово записывалось в вечный свиток, не терпевший лжи. Сегодня за круглым столом сидели семеро, наставник боевых знаков, пожилой мужчина с серебряной маской, глава артефактного отдела, женщина с глазами, как резные гексагональные кристаллы, и пятеро старших магов-надсмотрщиков, отвечающих за экспедиции во внешние миры. На прозрачном кристалле, парящем в воздухе, мелькали три обрывка жизненных сигнатур, следы тех, кого послали на простое задание. Четвертые сутки без связи. Тихо заметил кто-то. «Это не срок». Сухо ответил наставник боевых законов. «В малом мире возможны пространственные искажения». Глава артефактного отдела тут же приподняла точеную бровь. «Но все трое, и разведка, и первая группа подавления, пропали в одном и том же узле координат, без отчета, без передачи подтверждения». «Возможно», — вмешался третий наставник. «Они столкнулись не с местным одаренным, а с поздним фениксом или затхлой духовной черепахой». «Не смешите», — — отозвалась Кристалла Глаза. «Последний феникс был зафиксирован 3000 лет назад, а духовные звери такого уровня вообще не живут в мирах 3-го класса». После ее слов повисла тяжелая пауза. «Значит, они нарушили протокол», — устало сказал еще один маг. «Взяли прорывную силу слишком рано, без анализа, и сорвали с места спячки какое-то древнее существо». Сидевший в серебряной маске наставник надолго задумался, его голос прозвучал весьма весомо и гулко. «Для нас это важный ресурс, но не стоит паниковать. Мы занимались извлечением нужных нам разумных на протяжении 1000 лет. Ни один мир не дал отпора, способного уничтожить нашу группу». Он ударил по столу пальцем. «Я считаю, что там просто проявилось нечто древнее. Его нужно либо уничтожить, либо захватить. Для этого можно отправить контрольную группу старших студентов, снабдить уже боевой техникой. Если и они не вернутся, тогда будем думать, что там действительно возникло сопротивление». Большинство согласно кивнули, только глава артефактного отдела тихо опустил глаза. «А если это был не зверь, если это кто-то, овладевший божественным законом раньше нас?» Ей никто не ответил. Слова повисли и растворились в воздухе. Решение приняли холодно, официально. Следующим утром будет направлена новая группа, уже не в качестве охоты, а для подавления. Кристалл погас, а в самом конце коридора, у окошка в форме шестиугольной звезды, один из магов проводил взглядом небо, впервые за долгие годы почувствовав не неприятный долг, а легкий страх. Уже на следующее утро в нижнем секторе Восточного корпуса Божественной Академии, куда обычно никого из отличников даже не пускают, был собран узкий список учеников. Это были не победители турниров, не восходящие звезды. Это были те, о ком наставники в кулуарах говорили: «Еще один провал, и придется отчислять». В узком дворике их построили в две ровные линии, 8 человек. Кто-то опускал глаза, кто-то смотрел с упрямством, но все собравшиеся здесь прекрасно понимали, что им выпал последний шанс. Наставник боевых законов прошел вдоль строя. «С этого момента вы – контрольная группа. Древний внешний мир классифицирован как 3-й уровень, подал сигналы аномального сопротивления. Две группы нашей академии перестали отвечать». Он остановился и смотрел прямо в глаза. «Найдете, что с ними стало, возвращайтесь. Вас оставляют в академии и переводят на углубленный цикл. Провалитесь или сбежите?» Он не закончил. И никто не спросил, что будет в этом случае, так как всем и так все было понятно. Такой шанс просто так не дают. За его спиной двое учеников-ассистентов открыли серебряные коробки, ларцы, внутри которых находились сердцевины артефакты нового образца. Кристалл-притягатель, способный временно усиливать волю, подавляя резонанс чужого ядра. Обратный клинок ментального погружения, изготовленный специально для нейтрализации неизвестных иллюзий. Печать-восстановитель – маленький куб, который после разрушения дает бойцу до 3 вдохов абсолютной регенерации. «Эти устройства находятся на стадии полевого тестирования», – заметил наставник так, будто говорил о смене погоды. «Поэтому вы и отправляетесь на это задание». Один из 8, молодой человек с ожесточенным взглядом, шумно выдохнул. «Испытать на нас?» «Именно». Спокойно и без тени какого-либо возражения ответил наставник. «Если хотите доказать, что стоите место в академии, покажите это там». Несколько мгновений никто не произносил ни слова, потом 8 голосов почти синхронно ответили «понятно». Потом их отвели к подземному вратнику, особому порталу, уже перенастроенному на точку входа в мир той самой Поднебесной, где уже 2 группы пропали. Держатели печати проверили каждого, открывая доступ. Перед активацией портала наставник сказал последнюю фразу. «Помните, если это древний дух или зверь, зафиксировать и вызвать группу подавления. Если это был человек, поднявшийся до уровня божественного закона, упокоить и принести фрагмент. Если удастся захватить живым, в общем, будет прекрасно. В этом случае я сам буду ходатайствовать перед советом о повышении вашего доступа к обучению». Портал вспыхнул серебряным 6-гранным пламенем, и 8 нарушителей Академии шагнули в его нереальную белизну. Вперед, в чужой мир, где они думали заработать шанс на спасение. И ни один из них еще не понимал, что их там ждет не экзамен, а бог, шепчущий через лабиринт. В то самое мгновение, когда 8 учеников сделали шаг в серебряный портал, где-то далеко над небом Поднебесной едва заметно дрогнули потоки ци, будто кто-то коснулся тонкой струны, натянутой между мирами. В центре долины Андрей стоял у внутреннего озера, его ладонь лежала на зеркальной поверхности воды. Волны пространства прошли по воде. 1, 2, 3, 8. Произнес он тихо и открыл глаза. Дзяолин, стоявшая чуть позади, сразу все поняла. «Новая группа». «Да, не разведчики. 8. Значит, скорее всего, это какая-то тестовая партия». Он закрыл глаза, и в тот же миг ощущение долины отодвинулось, а вместо него перед внутренним взором появилась сама поляна у портала. Но не как место, как живая конструкция, составленная из узоров, ловушек, иллюзий. Он видел ее, как шахматист, свою доску. «Меняем схему». Одна лишь мысль, и лабиринт начал перерождаться. Окна иллюзий превратились в ходы, но с разным временем течения. Спиральные тоннели в замедленной области, где любое движение растягивается в 2 или 3 раза. Пороховые ловушки были перемещены в безопасные проходы, чтобы взрыв сработал, когда они решат выбраться. А в самом центре лабиринта Андрей создал новый узел, где пульсировала нетронутая подпись божественного фрагмента, настоящая, как наживка, притягивающая всех 8 к одному месту. «Сначала они должны разделиться», — произнес он почти шепотом. «Потом запутаться, а уже потом испугаться». Закончив это дело, он поднялся, и в небе над долиной вспыхнул драконий символ, а внутри лабиринта раздался еле слышное шуршание, будто сам лес начал менять форму. Дзяолин слегка улыбнулась, в ее глазах мелькнул золотой отблеск драконьей крови. «Ты их не встречаешь, ты их обучаешь». Андрей сурово качнул головой. «Нет». «Я им просто показываю, что этот мир – мой мир». И за 4 ли от портала лес тихо ожил. Ветви качнулись, следы исчезли, и лабиринт закрыл свою пасть. Охота началась. Снова.